На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде твоей избавь меня. Заслышав латынь, Маргарита вздрогнула, а Климента наклонила голову и осклабилась еще шире. Преклони ко мне ухо твое, поспеши избавить меня. Конечно, блестящим знанием латыни Климента не отличалась никогда. Возможно, древний язык напоминал ей о наших ночных встречах. Тем более воспоминания эти поочередно оживлялись Жюльеттиным зельем и моей хитро спрятанной иглой. Как бы то ни было, она закачалась из стороны в сторону все быстрее, по мере того, как я декламировал псалом. Раскачивание передалось Томазине, которая стояла позади Клементы. Та неуклюже переминалась с ноги на ногу. «Будь мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня!» Следующей жертвой стала Виржини. Запрокинув голову, она по-идиотски пристально смотрела в потолок. «Имя Божие!» заставила ее взвизгнуть и стиснуть свою грудь. Пьета захихикала. С довольной улыбкой я ждал неминуемой развязки, а Арно и его сопровождавшие приближались к главному входу часовни. Густой, мускусно-распаляющий аромат ладана. Надеюсь, для самодовольного педанта Арно он чересчур силен, смешивался с запахом женской плоти. Что ж, хоть одно я изменил. Теперь эти поганки потеют еще как, и пот их воняет страхами и желанием. Я открыл в них тайный шлюз, ну или запертый сад. Соломон по сей день меня вдохновляет полной жажды мирских удовольствий. Надеюсь, Арно учует этот запах, особенно резкий на его драгоценной племяннице, гордости семьи. Надеюсь, Арно им подавится. Вот и он. Очень вовремя. От сильной вони его преосвященство сморщился. Тонкие ноздри затрепетали. Он поднял надушенный платок к лицу, будто хотел надеть маску доброжелательности. По моей команде, она же сигнал Перетти, хор вдохновенно, пусть и не слишком дружно, затянул десятый псалом. На Господа уповаю. Улыбка мгновенно вернулась на уста монсеньора, заученная, как и моя, но не такая естественная. За текстом псалма слышались мне иные голоса, ропот демонов, которых я пробудил в сестрах. Я отступил на шаг. Густая тень и дым жаровин частично скрыли мое лицо. Так или иначе, Арно не узнал меня. Вместе с архиепископом он прошел вглубь часовни, явно недовольный встречей, хотя псалом оборвать не посмел. Он смущенно глянул на архиепископа, лицо которого источало неодобрение. Сестры заволновались. Их робкие, едва заметные движения напоминали трепет сухой листвы на ветке. Я позаботился, чтобы Томазина, Виржини, Маргарита и еще несколько особо чувствительных оказались в первых рядах. Сейчас они блестящими от безотчетного страха глазами смотрели на гостей, которые медленно пробирались сквозь толпу к алтарю. Одно мое слово, и ловушка захлопнется. «Добро пожаловать!» Началось. Одна запрокинутая голова, еще одна. Сперва я подумала, что меня обнаружили, но глаза сестер не выражали ничего. Вот еще одна сестра запрокинула голову, взмахнула руками во внезапном экстазе и по часовне от монахини к монахине покатились невидимые волны. Пение оборвалось, сменившись криками, мольбой, наговорами, бранью. В сравнении с балетом «Бернардинок», на котором я присутствовала, это зрелище было много отвратительней. Перед епископом разверся ад, демонстрируя новые и новые грани. Сестры скакали по залу, падали на колени с вопиющим бесстыдством, задирали юбки. Еще пара секунд, и сестер будет не унять. Они молотили руками, поднимали головы, чтобы через мгновение снова утонуть в море отчаянных криков. Рвали и скидывали одежду. Виржини, любительница задавать тон, дико закружилась на месте. Подол так и взлетал. Епископ оторопел. Увиденное столь расходилось с ожидаемым, что он, потрясенный до глубины души, пытался разглядеть в галдеже и хаосе блистательное зрелище, на которое рассчитывал. Изабелла наблюдала за ним со своего места у жаровни. Отблески пламени делали ее личико алым. Она не спешила навстречу дяде, лишь кулачки сжала. На моих глазах Изабелла безвольно разинула рот, крики усилились, и вперед выступил Лемерль. «Добро пожаловать!» Как не насладиться таким моментом? Только представьте, величайший отпрыск рода Арно, по флангам монашки, полуголые, дико ухмыляющиеся, адский цирк визжит, воет, рычит вокруг него, как в дешевом непристойнейшем спектаклишке. На миг я испугался, что монсеньор меня не узнал, но нет. Арно онемел от ярости, а не от замешательства. Гнев раздул его, как лягушку из басни, поэтому, когда дар речи вернулся, голос Арно напоминал нелепое кваканье. «Ты здесь!» Арно и сейчас до конца не понял. «Быть не может, что этот тип, отец Коломбин Сен-Аман, с которым он вел переписку, этот самозванец, ухитрился занять место достойного священнослужителя, а монахини, они признают его, тянутся к нему, молят, взывают. Даже Изабелла, бедная девочка, совсем истаяла. На лице отпечаток болезни и тревог. Даже она смотрит на него, как на спасителя. На бледных щечках дорожки слез. Ручка тянется к чему-то спрятанному за кафедрой. Аж мозги ему отшибло от глупого неверия.